Ученик теней 4. Пролог. Полы черного плаща развивались на ветру. Итарис стоял на краю пропасти, смотря на вулканы, неспешно извергающие сгустки лавы. Казалось, что величественные горы просто плюются в презираемый ими мир. И маг понимал их, разделял подобное отношение ко всему сущему. Люди, ваны, этиканы и сотни других существ, проживающих в бесконечной вселенной. Все они лишь пыль на дороге чего-то более могущественного. Того, что Итарис увидел в ином мире. После второй смерти он провалился в темную вселенную окончательно. Именно там сперва почувствовал, а потом и увидел его. Бога тьмы, чьи силы раньше переполняли мага. Встреча длилась всего пару мгновений. Итарис смог разглядеть лишь искры алых глаз посреди непроницаемой мглы. Но этого хватило, чтобы преисполниться страхом и любовью к божеству. И если раньше старец лишь догадывался о разрозненном существовании своего кумира, то теперь был в этом уверен. «Господин!» — хриплый женский голос вырвал его из потока воспоминаний. Итарис резко обернулся и бросил на подошедшую злобный взгляд. Напротив стояла высокая женщина. Громоздкие доспехи висели намного больше, чем она сама. Острые наплечники размером с человеческую голову, нагрудник из плотного черного металла и, конечно же, плащ. Горячий ветер то поднимал его, то снова опускал на землю. Несомненно, раньше женщина была красива, но жуткий шрам на правой половине лица все портил. Волосы на голове росли пучками, но она отказывалась носить шлем, чтобы скрыть свое убожество. Почему? Потому что никто не мог осмелиться бросить ей вызов, что в этой вселенной, что в темной. Казалось, будто ее засунули головой в пылающий костер, но мало кто знал, что именно так оно и было. Только костер оказался священным. Женщину казнили инквизиторы. Однако не просто так. Она была ведьмой. Настоящей ведьмой. Ее удалось возродиться после смерти и жестоко отомстить своим убийцам. Но сейчас, при гневном взгляде мужчины, она опустила глаза и присела на одно колено, склонив голову. «Простите, господин», продолжила она все тем же неприятным голосом, «но вынуждена вас прервать от размышлений. В чем дело, Агата?» спросил Итарис. «Мы так и не нашли его». Сказав это, женщина сжалась, ожидая праведного гнева. Итарис глубоко вздохнул. Ярость заклокотала в нем с новой силой. Земля под ногами задрожала, а мелкие камушки медленно поднимались в воздух. Агата понимала, что происходит вокруг, но боялась посмотреть на главу кровавой пятерки. «Почему?» – прошипел маг, лишь чудом сдерживая распирающую изнутри злость. «Он что, по-вашему, вошь, затерявшаяся в стоге соломы?» «Конечно, нет, господин», – испуганно пробормотала женщина. «Но то существо способно перевоплощаться в любое животное и птицу. К тому же, умело скрывает свою энергию». «Молчать!» – рявкнул старец и взмахнул рукой. С кончиков пальцев сорвались потоки воздуха, отбросившие собеседницу на несколько метров назад, впечатав высокие камни. Она рухнула на землю безвольной куклой, не в силах пошевелиться. Такое с ней случалось не раз. Только раньше Итарис зверствовал по другой причине. После каждого удара он брал ее силой. Это заводило обоих. Необузданная мощь, первобытная дикость. Они любили друг друга, словно животные. Однако сейчас все было иначе. Маг злился не для прелюдий. Он пылал яростью, подобно вулканам за его спиной. Но если те были очень и очень далеки, то старец навис над женщиной всего в шаге. «Почему?» — вновь произнес он таким тоном, что Агате захотелось раствориться и исчезнуть, либо превратиться в камушек и затеряться у подножья скал. «Мы найдем!» — прохрипела она, но теперь уже не от покалеченного костром горла, а из-за боли, сковавшей тело. «Поздно!» — внезапно Итарис выпрямился и отвернулся от нее, сделав шаг к пропасти. «Я сам отправлюсь за ним!» Но, господин, как только тот отошел, женщина почувствовала, как невидимый груз боли спал, и смогла приподняться на коленях. «А как же Скел и его детишки? Вы их задержите», — ответил тот. «Оставайтесь здесь». С этими словами он шагнул вперед и рухнул вниз. Агата бросилась к краю уступа, но маг испарился. После чего женщина встала и посмотрела вдаль. Там, в который раз за день, из огромного жерла вырвался фонтан жидкого пламени, отчего ее лицо перекосило злобная гримаса. Глава 1. Все равно, не стоило так с ним обращаться, хмурилась Касси. Сам же потом будешь жалеть. Уже, хмыкнул Скел, но на лице не было и капли иронии. Но сейчас не время для подростковых истерик. Они втроем сидели в его кабинет. Старые друзья, боевые товарищи. Скел, Азак и Касси. Директор школы медведя был побитый и уставший, но отправляться в больничное крыло отказался. «Само заживет», — огрызнулся он, когда Марта настаивала на лечении. «Мальчик ранен». Снова завела старую песню Касси, но Скел грубо ее перебил. «Он уже не мальчик. Никита давно не мальчик. С того момента, как его бросила Лейла, теперь на нее злишься», — усмехнулась женщина. «На кого еще свалишь свою обиду? Не дерзи», — в том же тоне ответил хозяин кабинета. «И без того тошно. Пятерка вернулась, а мой племянник валяет дурака. Его можно понять», — встрял в разговор Азак. «Парнишка только что убил девочку. В этом нет его вины», — отрезал Скел. «Он сражался с тенью. Знаю, знаю. И он тоже в курсе. Но и ты пойми, что Ник еще не стал таким же бесчувственным бойцом, как мы. Пора взрослеть», — отмахнулся Бородач. «У него есть возможность загадать желание у Джана. Именно оно нам необходимо, чтобы победить Итариса. Думаешь, он настолько силен? Уверен. Даже мне с ним не справиться. Придется идти на хитрость. Мне кажется, ты себя недооцениваешь», — ехидно улыбнулась Касси. «Хочешь послать мальчишку на убой? Уже говорил, что он не мальчишка», — вспылил Скел, вскочив с кресла. Но тут же взял себя в руки и вернулся на место. «Прости, но правда такова, что Итарис встретился с ним». «С кем?» — настороженно переспросила женщина. «Богом тьмы», — просто ответил Бородач. «Разве такое возможно?» — удивился Азак и выпрямился на стуле. «Я всегда считал это красивой легендой. Издеваешься. А откуда, по-твоему, наши силы? Иное измерение, потоки магии, темная энергия, да всего предостаточно, выбирай любую версию», — развел руками Азак. «А божество лишь олицетворение этих сил. В чем-то ты прав. Однако наш бог реален», — просто ответил Скел. «Говоришь так, будто готов поклоняться ему, как идолу», — усмехнулся собеседник, но увидев хмурое лицо друга, удивленно вскинул брови. «Серьезно? Может, еще и жертвы ему принесешь? И без меня было достаточно», — заметил Бородач. «На наших руках слишком много крови, и ты это знаешь. Да при чем здесь это?» — не унимался Азак и повернулся к подруге, ища поддержку. «Касси, ну хоть ты объясни». «Он прав», — тихо отозвалась та и посмотрела на просящего. «Мы все чувствуем его присутствие. Бог тьмы вполне реален. Ладно, допустим», — кое-как успокоился мужик. «Но что из этого следует? Итарис собирается его призвать. Для этого ему потребуется Ник», — сказал Скел. «Он-то для чего?» — недоумевал Азак. «И каким образом его призовут, если по вашим же преданиям, бога тьмы разорвало на куски? В тех же рассказах есть упоминание о воскрешении, помнишь?» «Конечно», — Азак устало потер глаза. «Хочешь сказать, что Ник и есть тот избранный, чье тело займет ваш бог? Но почему ты уверен, что Итарис встречался с богом? Разве не помнишь, как мы справились с прошлой пятеркой?» «Мы», — на этот раз заговорила Касси, саркастично хмыкнув. «Итарис же нас». Она запнулась, будто поймала за хвост мысль, которая давно не давала ей покоя. «Вот именно», — на лице Скила появилась довольная улыбка. «Вы думали, что он убил Рарха? Разве нет?» Азак подозрительно прищурился, будто увидел доселе незаметную мелкую деталь в улыбке закадычного друга. «Увы», — покачал головой тот. «Победить Рарха никто из нас не смог. Зато Итарис поглотил его, ценой собственной жизни». «В смысле?» — переспросила Касси. «Он ведь выжил. Ты в этом уверена?» — вопросом на вопрос ответил Скел. «Может, мне напомнить вам, как все произошло?» Солнце медленно поднималось над горизонтом. Высокие снежные горы окрасились в розовые тона, под стать кровавому полю, что раскинулось у их подножья. Буквально несколько часов назад там было живописное местечко, сейчас же громыхали взрывы, а по округе проносился дикий рев. «Сволочь!» — Скел сплюнул кровь и вновь поднялся на ноги. Его пошатнуло влево, но Азак успел подставить дружеское плечо. Обоих довольно сильно потрепала битва. Порезы и ссадины покрывали практически все тело. Доспехи разодраны в клочья. Касси лежала неподалеку, не подавая признаков жизни. Но оба бойца знали, что подруга все еще дышит, просто потеряла сознание. Не мудрено, после такого-то удара. Напротив них рычал от злости громадный противник. Великан Рорх, облаченный в черные, как сама мгла, доспехи, между которыми мелькали огненные всполохи. Вместо лица — человеческий череп, но с одной лишь разницей. Взамен обычных зубов, во рту торчал острые клыки. Тело громилы состояло из пламени и черной дымки. Тени, не такой мощной, как у Скила или даже у Касси. Но все же у Рарха была небольшая часть силы почившего бога тьмы. И при каждом движении сгустки тени и огня вырывались наружу промеж черных пластин. «Где Итрис?» – процедил сквозь зубы Скел. А Зак лишь кивнул в сторону, где лежало тело товарища. Взглянув туда, бородач поморщился. Но не от отвращения, а от печали. Всего несколько минут назад их друг выглядел совершенно иначе. Теперь же он походил на груду переломанных костей, торчащих из порванного доспехи. После такого даже магия не помогает. «Ладно, значит, остались вдвоем», — выдохнул Скел и сделал шаг вперед, освободившись от поддержки приятеля. «Мы должны». Его слова потонули в громоподобном реве Рарха. Великан неспешно двинулся к ним навстречу, размахивая огромным полыхающим мечом. Казалось, что у подножья гор уже нечем угореть, но при каждом взмахе вспыхивали все новые и новые столбы пламени, будто горел сам воздух. Четверо друзей давно вышли на след кровавой пятерки. Остальных приспешников темной вселенной, хоть и с трудом, но удалось уничтожить. А вот с лидером не справились даже вместе. Рорх раскидал их, как котят, и теперь грозил закончить дело. «Говорил тебе, надо было вызывать помощь», — произнес Азак, но без особой злости. «Так и сделал», — огрызнулся Скел, недовольный, что его опять поучают. «Заранее. Или дождаться, когда совет. Эти морщинистые идиоты даже задницы свои поднять не могут без десятка подписей и 100 заседаний», — перебил его бородач. «Пока бы мы их дождались, пятерка разрушила Мадвид. Зато теперь Рорх отрубит нам головы». «Ну и пусть», — хмыкнул Скел и повернулся к другу с радостной улыбкой. Внезапно он притянул его, крепко обнял, а потом произнес, отстранившись: «Для меня было честью сражаться с тобой плечом к плечу». «Взаимно, друг мой», — Азак улыбнулся в ответ. «Но ты можешь уйти отсюда прямо сейчас и спасти Касси, чтобы потом моя ученица всю жизнь проклинала меня за то, что не уберег волосатого друга», — усмехнулся бородач. «К тому же какой я подам ей пример, если трусливо сбегу? Это не трусость. Мы вместе. До конца. Договорились». После этого развернулись к приближающемуся врагу. Он не спешил вновь нападать, будто наслаждался моментом своего триумфа. Вот только те, с кем довелось столкнуться в этом мире, оказались не из робкого десятка. В ту же секунду раздался яростный рев, постепенно переходящий в звериный рык. А через мгновение на него бросился огромный медведь с разинутой пастью. Следом за ним метнулась высокая тень с длинными острыми когтями. Но не успели обратившиеся друзья достигнуть цели, как нечто громыхнуло в небе. Послышался треск. Белоснежные облака расступились, образовав круг. Там что-то ярко полыхнуло, и с небес на голову Рарха рухнул черно-красный сгусток плазмы, полностью поглотив великана. Азак и Скел резко остановились у края сгустка и вернулись в прежний облик. Они не понимали, что происходит, но заметили, как от плазмы протянулась тонкая нить по направлению к убитому товарищу. А когда обернулись, увидели ухмыляющуюся морду Итариса. Побитый, окровавленный, с заплывшими глазами, он применил последнее из своих заклинаний, на которые был способен. Скел никогда не видел такой магии, лишь слышал от друга. Но сразу понял, заметив обреченную улыбку Итариса. «Нет!» — выкрикнул бородач и бросился вперед, но было слишком поздно. Стоило красной нити коснуться переломанных пальцев седовласого мага, как между друзьями словно солнце полыхнуло. Яркая вспышка ослепила Скила и Азака, а в следующий миг взрывная волна ударила обоих в грудь, отбросив на добрый десяток метров. Но тогда все и закончилось. «Почти», — горько усмехнулся Скел. «Что значит «почти»?» — переспросил Азак. «В тот раз с Атрарха остались лишь обугленные доспехи. В нем даже крови не было, чтобы запятнать долину». «Знаю», — кивнул бородач. «Но заклинание Итариса не уничтожало, оно поглощало душу противника. Ты знал?» — прищурилась Касси. «Все это время знал и молчал». Скел не ответил, виновато опустил взгляд. Но всего лишь на мгновение. После посмотрел на нее с вызовом и спросил. «Если бы он попросил тебя хранить тайну, ты согласилась? После того, как Итарис пожертвовал собой ради нас, ради жителей Мадвида?» Та не ответила, но в разговор влез Азак. «Хочешь сказать, что то заклинание его добило? То есть Итарис поглотил душу Рарха и погиб? Но ведь все мы видели его в школе страха. Он прожил еще десятки лет, пока ты собственноручно не убил его. Да, Скел поджал губы. Даже вторая смерть не остановила этого идиота. Это не ответ, грубо сказал приятель. Каким образом мертвец стал директором? Почему никто об этом не знал? И что вообще происходит с ним и вашим богом? Все просто, начал бородач. В тот день Итарис погиб, но его заклинание подчинило душу Раха. И, выкачивая из нее силы, он поддерживал жизнь в своем теле и сдерживал собственный, рвущийся на волю дух. Иными словами, он добровольно стал пленником родного тела. Как я понимаю, это приносило ему дикие страдания. Но оно того стоило. Знания Рарха помогли Итарису создать клонов теней, разослать их по мирам и получить такую мощь, о которой мы не знали. Он на ступень выше нас в магии. Именно поэтому мне пришлось послать за желанием Джана. Если все получится, то мы лишим его сил, хотя бы на время. Откуда ты все это знаешь? Подозрительная Касси задавала много вопросов, но они тревожили не только ее. Итарис со мной поделился, просто пожал плечами Скел. Что? Воскликнул Азак. Какого черта? Он с тобой общается. Ты неправильно меня понял, бородач остудил пыл товарища, вытянув руку. Это произошло невольно для него. Наши тени связаны. И чем сильнее одна, тем больше она чувствует других. Вот мне и удалось ощутить мощь Итариса. Остальное лишь скупая логика. К тому же он рассказал мне о заклинании поглощения. Сопоставить дважды два не так уж трудно. То есть, это всего лишь твои догадки? Переспросила белокурая женщина. В них уверен, ответил тот. А вы мне доверяете? На мгновение в кабинете повисла тишина. Первым ее нарушил Азак. Он усмехнулся и покачал головой. Не задавай глупых вопросов. Мы давно вместе, и пока что не было причин тебе не доверять. Согласна, кивнула Касси. Я не хотела бы вновь во все это вмешиваться, но кровавая пятерка на секунду замолчала. Глаза блеснули от навернувшихся слез, но она быстро справилась с эмоциями и процедила сквозь зубы. Они должны умереть. Приподняв веки, в глаза брызнул яркий свет. Боль пронзила их, словно в глазные яблоки вонзили хирургические иглы с одной стороны, а с другой их пытались выдавить. Но все прошло так же быстро, как и началось. Поморгав, увидел над собой потолок больничного крыла. «Снова здесь», — пробормотал я, вспомнив, сколько раз оказывался в белой палате. Снова, эхом раздался голос справа от меня. Повернув голову, увидел сидящую на стуле Инги. Несмотря на все побои, выглядела она довольно свежо. Лишь несколько синяков и царапин напоминало о том, что нам довелось пережить. «Ник», — тихо начала она с виноватым видом, — «хотела». «Пошла к черту», — грубо перебил я и вновь посмотрел на потолок. «Да, да», — продолжила девушка, даже не сдвинувшись с места. «Я знаю, что ты на меня злишься. На нас всех, так как мы сделали то, на что ты бы не решился. Но, что?» — снова перебил я, приподнявшись на руках и облокотившись о холодную стену. «Мне пришлось убить девочку, ты зарезала ее отца, а ведь он был не самым хреновым королем. По крайней мере, его страна выглядела намного лучше, чем остальные, где я побывал. Ты был там всего ничего, откуда тебе знать, насколько хорошо там жилось народу? Почему-то уверен, но больше всего раздражает не это. Вы мне лгали, убедили, что желание можно вернуть просто попросив, а я, как наивный дурачок, доверился. Иногда приходится врать близким, ради высшей цели», — девушка устало вздохнула. «Ник, это малое зло. Вернувшийся Итарис может провернуть такое, что не снилось никому из нас даже в кошмарах. Так почему Скел сам с ним не разберется? Пускай доводит дело до конца. Он сам учил этому». «Верно», — дверь распахнулась, и в палату вошел бородач. «Учил, и рад, что ты смог запомнить хотя бы это. Тогда почему Итарис жив?» — скривился я. «Видеть этого человека мне совсем не хотелось». «Хороший вопрос», — усмехнулся тот. «Я расскажу об этом по пути. А пока что тебе пора собираться». «Куда?» За его спиной появилась пышная Марта. «Он еще не готов». «Никто из нас не готов», — спокойно, но твердо возразил директор. «Но обстоятельства не терпит. Только тогда я вспомнил о покалеченной руке. А ведь она совершенно не болела». Посмотрев на нее, в первую секунду не поверил глазам. Разорванная плоть затянулась, кости встали на места, а пальцы свободно шевелились. Однако тень здесь сделала свое дело. «Да», — сказал Скел, видя мое недоумение. «Теперь ты все ближе к моменту слияния, и мне нравится ваш симбиоз». «Симбиоз», — Гневно воскликнул я и протянул к нему изуродованную руку, а иначе ее нельзя было назвать. Кисть стала такой, как прежде, с той лишь разницей, что теперь человеческая кожа сливалась с густой мглой, от которой шел легкий дымок. Рука стала полосатой, на местах порезов и ран просочилась тень, срастив мышцы и сухожилия. Однако не так, как мне того бы хотелось. И почему раньше регенерация проходила другим путем? Почему мое тело просто зарастало и принимало прежнюю форму? Что сейчас изменилось? Изуродованная рука невольно потянулась к левому глазу, также измененному тенью. И тогда я понял, что имел в виду Скел. Мой симбиот медленно поглощал меня, овладевал телом. Но почему учителю это нравится? Он хочет, чтобы тень победила. Нет, раздался шелестящий голос в голове. Подобное означает, что мы начали слияние раньше времени, но силы наши равны, потому телом управляем оба. Это идеальный симбиоз. То есть я должен наполовину превратиться в теневого монстра. Не обязательно наполовину. Хватит и того, что уже изменилось. Но почему вы не такой? Спросил я у учителя. Если у вас идеальный симбиоз, то почему не видно вашу тень? Кто сказал, что у нас все идеально? Хмыкнул тот. Наоборот, я смог побороть ее, и теперь властвую над темной силой. У тебя же все несколько иначе. Вы смогли договориться, и это гораздо лучше. Меня никто не спрашивал, хочу ли я этого. Нас вообще никто и ни о чем не спрашивает, ответил Скел. Мироздание просто бросает тебя, как щенка на очередном повороте судьбы и смотрим, как ты справишься. Теперь вы заговорили о мироздании с меньшим почитанием. Всегда был такого мнения, нахмурился он. Но наш разговор зашел не в то русло. Поднимайся, пора выдвигаться. Он никуда не пойдет. Между мной и директором встала Марта. Удивительно, почему эта полная женщина так обо мне беспокоилась. Она, словно несушка, оберегала свое потомство. Ник не готов. Нас нет времени ждать, грубо произнес Скел и шагнул в ее направлении. Это не обсуждается. Скел, но ему станет хуже, вступилась за меня Инги, вскочив со стула еще в тот момент, когда он только вошел. Ты же не хочешь, чтобы его убили. Тогда и план пойдет коту под хвост. И так знаю, произнес тот и строго посмотрел не ученицу, она опустила взор и отступила. После чего он вновь повернулся к лекарю. Марта, ты знаешь, что делать. У нас ведь есть средство, что поможет ему быстро восстановиться. Вы с ума сошли. Женщина выпучила глаза, глядя на директора. Я не могу этого сделать. А если ему станет хуже? Никита, он повернулся ко мне и назвал по имени, что уже не предвещало ничего хорошего. Давай на чистоту. Скорее всего, ты меня ненавидишь и презираешь из-за обмана. И я тебя понимаю. Но у нас нет иного выбора. В прошлый раз кровавая пятерка могла уничтожить Мадвит и всех его жителей. Ты даже не представляешь, сколько полегло народа всего за неделю их пребывания в центральном мире. Теперь же опасность возросла. И Трис стал в два раза сильнее, вобрав в себя силу предыдущего лидера пятерки. Нам просто так с ним не справиться. Для этого необходим Джан, ведь его магия граничит с силой самого мироздания. Он сделал небольшую паузу, дав мне время все обдумать. Поэтому спрашиваю тебя прямо. Ты хочешь нам помочь и избавить мир от порождений темной вселенной? Ответ не заставил себя долго ждать. Мне абсолютно не нравилось, что происходит, и раздражал тот факт, что мне так просто используют. Но еще больше не по душе, что кто-то воскресил Лислу, исказил ее, превратил в монстра. И если Скел говорит правду, то всему нашему миру грозит серьезная опасность. Тысячи жизней могут оборваться в любой момент, если я продолжу сидеть на кушетке, давясь обидой на учителя и родного дядю. Хочу, выдохнул я, посмотрев на Скела твердым взглядом. Что для этого надо? Глава 2. Марта посмотрела на меня, как на умалишенного. После чего вздохнула и покачала головой. Хорошо, сказала женщина и подошла к высокому шкафчику со множеством пробирок. Взяла одну из них с желтоватой жидкостью и вернулась ко мне. Надеюсь, ты понимаешь, что немного поболит. Вытерплю, усмехнулся я и подставил руку для укола. И не с таким встречался. С этим вряд ли. Все тем же угрюмым тоном сказала та, набирая в шприц лекарства. И ее голос мне совсем не понравился. Готов. Я кивнул. Скел и Инги отошли назад. Краем глаза заметил, как учитель слегка вытянул в сторону руку, прикрывая девушку. Да что с ними? Неужто эта желтая жижа настолько опасна, что может навредить окружающим? Стоило об этом подумать, как почувствовал легкий укол у запястья. Марта провернула все настолько быстро, что я даже не успел понять, что произошло. «Это раствор эссенции», — сказала она, видя мой недоумевающий взгляд. «Помогает залечивать любые раны практически моментально, но у него есть один неприятный эффект». В ту же секунду я понял, о чем она говорит. По моим венам будто пламя пронеслось. Дикая боль сковала тело, заставила выгнуться в спине и упасть на кушетку. Не в состоянии сдерживаться, я закричал, что было сил. Руки невольно смяли простынь. Я буквально слышал, как трещат мои кости. Из-за раствора все мышцы выкручивались, будто собирались прорваться наружу, разорвав по пути кожу и проломив кости. Внезапно чья-то твердая хватка прижала меня к кровати. Я не мог разобрать, кто это был, так как перед глазами все поплыло. Пытался вырваться, но ничего не получалось. «Ник, успокойся, пожалуйста!» — крик Инги раздался над самым ухом. Наверное, она хотела помочь, но от этого стало только хуже. Ее крик словно ножом полоснул. Я заорал от нового приступа боли и снова дернулся. В тот же момент почувствовал, как мою грудь что-то разрывает изнутри. В голове тут же всплыли воспоминания о ксеноморфах, уродливых, но культовых инопланетян с кислотой вместо крови. Наверное, такую же боль ощущали герои фильмов, когда из них вырывались мелкие твари. Мне хотелось схватиться за проломленные ребра, запихнуть собственные внутренности обратно. Но мне не позволили, сдерживали так крепко, что сложно было даже просто пошевелиться. Но все закончилось так же внезапно, как и началось. Меня накрыла спасительная мгла, отключив сознание. Белая комната казалась родной. Хотелось присесть прямо на пол и никуда не уходить. Ни с кем не общаться, никого не видеть. Погрузиться в собственные мысли и забыть об остальном. Но мне, конечно же, не позволили этого сделать. Человек, за спиной раздался шелестящий голос тени. «Ты снова здесь». Резко подскочил на ноги и обернулся. Надо мной нависла черная дымка с алыми горящими глазами. «Не очень-то хотелось», — грубо ответил я. «Врешь. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Тебе нравится находиться здесь. Тихо, спокойно, никто не трогает. Но нельзя вечно прятаться от реальности. Рано или поздно, придется выйти. И поверь, это лучшие моменты в жизни. Уж я-то знаю, откуда такая уверенность. Всю свою жизнь я был заточен в этом мирке, пока ты не открыл в себе потаенные силы. Теперь мы связаны, и я не хочу, чтобы ты лишился рассудка или жизни. Тогда и тебе придется несладко», — хмыкнул я. Лицемерно звучит, зато честно, посреди дымки появился довольный оскал. «Мне нечего от тебя скрывать. Нам необходимо держаться вместе». «Да неужели?» — произнес я и посмотрел на ладонь с черными прожилками. «И постепенно превращаться в недочеловека. Своей грубостью ты ничего не добьешься», — тень сделал круг, оставив после себя дымчатый след, и вновь нависла надо мной. «Наше слияние пошло не по тому плану, на который я рассчитывал. Слишком поспешно, слишком неосторожно. Ты еще не готов. Но Скел прав, время не ждет. Знаю, как бы ни было неприятно это признавать, но они были правы. Необходимо действовать и как можно скорее, пока пятерка не нанесла упреждающий удар. Кто знает, чем гости из иной вселенной занимаются в эту секунду. И что предлагаешь?» — удивилась тень. «Ты ведь сам сюда пришел. Так получилось», — просто пожал плечами. «Видел, снова хищный оскал. Ты решился действовать, это похвально. Но я вижу, кое-что уже для себя определил. Ты читаешь мои мысли. Зачем спрашиваешь?» «Хочу, чтобы произнес это вслух и еще раз обдумал». «Ладно», — хмыкнул я и сказал. «После битвы с пятеркой я уйду из школы. Еще раз. После битвы с пятеркой я уйду из школы. Еще. Уйду из школы. Говори. Уйду. Уйду. Уйду». Я чувствовал, что брежу. Мое тело не подчинялось мне, а из груди доносился хрип. «Уйду, уйду». Тень вывела меня. Но в чем-то она была права. Стоило сказать это вслух, как в голове появились сомнения. Разум словно отключился, и я невольно выполнял команды симбиота, повторял и повторял одно и то же, хотя вовсе этого не хотел. «Куда ты собрался?» — послышался дрожащий голос. Открыл глаза и снова вперился в белый потолок палаты. Хотел повернуть голову, но резкая боль сковала шею. Поморщился, но через секунду все прошло. Рядом стояли Инги, Скел и Марта. Лицо последней было бледное, как у привидения. «Как ты?» — Снова заговорила Инги, именно она вывела меня из забытья. Хороший вопрос, пробормотал я и встал с кровати. Как ни странно, никакой боли больше не ощущал. Наоборот, чувствовал, как тело переполняет энергия. Подпрыгнул, почувствовав небывалую легкость. Посмотрел на руки. Все осталось, как и прежде. Правая нормальная, а вот левая с дымящимися линиями черной субстанции. Пощупал ее. Плотная, словно деготь. Но самое интересное, я ощущал ее, как собственную плоть. Хотя, теперь, так оно и есть. Что произошло? Спросил я, глядя на троицу передо мной. Ты превратился, ответил учитель. Пришлось применить силу. То есть та боль в груди, это была тень. Наверное, неуверенно ответил тот. Но в любом случае ты справился. Как долго я провел без сознания? Пару минут. Скел шагнул навстречу. Готов. У меня есть выбор. Горько усмехнулся. Давайте поскорее покончим с этим. В школе все более-менее устаканилось после недавнего погрома. Благодаря магии удалось быстро отстроить разрушенные стены. А вот с проходными дверьми все обстояло намного хуже. Чтобы их восстановить, потребуется множество сил и вложений. «Пройдем здесь», — сказал Скел, когда мы вшестером оказались в его кабинете. Я, Джан, Инги, Касси, Азак и он сам. Атмосфера была довольно напряженная. Никто не проронил ни слова. Мы просто стояли и смотрели на высокий портал в стене кабинета. Яркий золотистый свет заливал помещение, искры падали нам под ноги и тут же гасли. Они не могли зажечь пламя, поэтому никто не опасался обжечься. А в голове вновь забегали суетные мысли. Где Ка? Что с ним? Нам ведь даже не дали увидеться. И где Ал? Куда пропал призрак? Хотелось спросить о них, но понимал, что сейчас неподходящий момент. Мы ведь так и не нашли Диларию. За это я ненавидел себя еще больше. Что с ней вытворил некромант? Жива ли девушка вообще? От злости на самого себя и на окружающих сжал кулаки. Инги заметила это и улыбнулась с извиняющимся видом. А после прошептала. Оторвись на других. Несомненно, она имела в виду кровавую пятерку. Что ж, хороший вариант выплеснуть свой гнев. Однако это не решит проблему. Поэтому я хотел как можно раньше покончить с Итарисом и отправиться на поиски Диларии. «Ник», — заговорил учитель, строго на меня посмотрев, — «постарайся следовать плану. Знаю, тебя раздирает от эмоций, тем более после раствора имсенции, но придется себя сдерживать». «Хорошо», — ответил я. «Вот и отлично», — он обвел взглядом остальных и удовлетворенно кивнул. «Вы знаете, на что мы идем». Пятерка вернулась, а совет вновь поджал хвост. Пока они решат, верить нам или нет, Итарис разрушит несколько городов. Хотя даже тогда эти снобы не поднимут свои жирные задницы. Так что все только в наших руках. Вы со мной. Не задавай глупых вопросов, ответил за всех Азак. Мы стоим в твоем кабинете и выслушиваем пафосную речь. По-моему, и так все понятно. На лице учителя появилась благодарная улыбка. Спасибо, с этими словами он повернулся к порталу. Я иду первый. Следом Азак и Касси. Остальные через 10 секунд. Скел шагнул в золотистый вихрь искр и моментально растворился в нем. Что нас ждет? Насколько сильна пятерка, раз их опасается даже директор легендарной школы теней? Вернемся ли? На плечо легла теплая ладонь. Повернув голову, увидел улыбающуюся Инги. Не забывай, нам еще искать Ди, произнесла она. Так что постарайся не умереть. В лицо ударил горячий воздух, а запах серы, чуть было не заставил желудок вывернуться наизнанку. Мы вышли на небольшую площадку на одном из вулканов. Прямо перед нами на соседней горе возвышался алый защитный купол. По нему изредка пробегала волна, сопровождающаяся глухим гулом. Словно это был огромный трансформатор. Скел, Касси и Азак стояли чуть впереди и о чем-то переговаривались. Мы с Инги и Джаном подошли ближе. Него душа Рарха. Чуть ли не ругался Азак. Думаешь, удастся просто так справиться? Начну, а Ник закончит, ответил Скел. Он же тебя убьет, возражал приятель. Может быть, пожал плечами тот, но придется идти в лобовую атаку. Они чтут свое кредо. В задницу его можно засунуть. Не унимался Азак. Ты лучше меня знаешь, насколько скользким может быть Итарис. Решил, твердо произнес Скел и этим закончил разговор. Что происходит? Первым поинтересовался я. План меняется. Нет, прошипел Азак, ведь его эта идея раздражала с самого начала. Ты же знаешь, насколько непрошибаем твой дядюшка. План был до боли прост. Так получилось, что кровавая пятерка чтила правила вызова. То есть любой мог бросить вызов члену пятерки и сразиться с ним. Конечно же, на подобное решится только безумец. Собственно, такими мы сейчас и являлись. Скел собирался первым выступить против Итариса. Почему? Да кто его знает, ведь я мог сразиться с магом из темной вселенной и лишить его магии. Но учитель решил иначе. Чем усложнил жизнь всем нам. Хотя объяснил вполне логично. У Итариса слишком много сил, и даже желание, исполненное Джаном, может не до конца лишить его своих возможностей. Скел рассказал про Рарха, огромного огненного демона, которого поглотил его старый приятель. Именно эту тварину бородач и намеревался изгнать, а может подчинить самолично. Я толком не разобрался, и вполне понимал Азака. План шит белыми нитками. Но самое хреновое то, что иного выбора не было. Действовать хитростью. Как? Что нам делать, если пятерка под непроницаемым куполом? Дождаться, когда совет решится действовать. Уверен, что это затянется. И еще не факт, что они согласятся выступать против Итариса в открытую. По рассказам учителя, там сидели толстозадые трусы. Именно поэтому здесь стоим мы вшестером. Больше никто не сможет противостоять той силе, что снова появилась в нашем мире. Но мои мысли прервал громоподобный крик Скила. «Итарис!» — орал учитель в сторону купола. «Трусливая вошь! Выбирайся из своего панциря и сразись со мной, как подобает мужчине! Вот он я!» На несколько секунд повисла гробовая тишина. Казалось, что даже извергающиеся горы затихли в ожидании ответа. И тот не заставил себя долго ждать. «Скел!» — голос воскресшего мага прокатился меж вулканов, отчего те сотрясались будто от страха. «Не играй с судьбой, глупец! Тебе не выжить!» «Да неужели?» — засмеялся тот. «Я бросил тебе открытый вызов. Сможешь ли ты отказаться? Твое право!» После этих слов красный купол дрогнул. На нем появилось несколько толстых трещин, а в следующее мгновение он взорвался, разбрасывая по сторонам сотни тысяч осколков. Мы моментально окружили себя теневой защитой. По ней тут же забарабанила дробь. Алое блестящее стекло осыпалось вокруг нас, но продержалось всего пару секунд. Вскоре от него к небесам потянулись тонкие струйки розового дыма, и осколки испарились. «Это все, что ты можешь!» — вновь закричал Скел, поднимаясь с колен. «Это только один шаг!» — пророкотал голос Итариса. «Теперь мы смогли увидеть то, что скрывалось под куполом. Однако, нам это ничего не дало. Напротив была такая же каменная площадка, как и под нами. С той лишь разницей, что там никого не было. Пустота. Мы не знали, откуда ждать нападения, но Итарис решил все за нас. «Принимаю твой вызов», — ответил он, — «и явлюсь в том облике, который ты жаждал увидеть». В следующее мгновение на соседней горе что-то ярко блеснуло. Не зная, что это, рефлекторно отпрыгнув в сторону, и не зря, так же поступили и остальные члены команды. А камни, где мы стояли, взорвались, словно в них ударила молния. «Старый хер», — тихо выругалась Финги, поднимаясь с земли. «Не стоит так про него говорить», — неподалеку раздался хриплый женский голос. Я моментально вскочил на ноги и уставился вперед. В нескольких метрах от нас стояло четверо рыцарей темной вселенной. С парой я был уже знаком, это длинноволосый блондинчик Леонард и моя бывшая девушка Лесла. По другую сторону стояла говорившая женщина. С одной стороны, красивая, в буквальном смысле, потому что левая часть лица привлекала, а вот вторая была воистину жуткой. Огромный ожог изуродовал ее, и даже на голове росли лишь темные пучки волос. А вот между этой троицей, настоящее чудовище. «Рорх», — прошептал Азак. Так оно и было. Прямо перед нами возвышался огромный рыцарь в каленых доспехах. Между ними то и дело вырывалось яркое пламя вперемешку с черной дымкой. Вместо лица — клыкастый человеческий череп. В правой руке гигантский меч, полыхающий дьявольским огнем. «Итарис!» — зачем-то переспросил Скел. Но ответа не последовало.